А каким он бывает, твой личный мир? Неземной, обжигающий, тонкий, хрупкий, с едва заметным отчаянием на твоем лице. А может быть, ты его придумал вчера, когда из дома вышел по срочному делу, внезапно задохнувшись от буйной желтизны набросившихся на тебя осенних листьев, а вместе с ними первого понимания смысла жизни. И везде так много света, что весь этот спальный район в одно мгновение умещается у тебя на ладони. И вот ты уже прикасаешься кончиком языка к красным крышам его новостроек, пробуешь на вкус мокрый асфальт, останавливаешь автомобили, как в детстве, начиная ими забавляться, сдуваешь с деревьев последние листья, и все вокруг кувыркается и летит вслед за твоим желанием казаться прозрачным и свободным. И кажется, что желтизна была здесь всегда, еще до того момента, когда ты успел подумать о ней. И в эту минуту мир такой невозможно красивый и тонкий, что закрой глаза, и можно потеряться навсегда.